Утром 11-го дня они вскрыли вторую камеру, расположенную под первой, на 7 метров ниже уровня пола. Штейнгольц оказался прав. Их было две. В лаконичных, но убедительных выражениях башкирцев попросил участников экспедиции, кроме Катенина и двух габовцев, Горяинова и Шульги, возвратиться в деревню и заняться своими делами. Дескать, дальше мы и без вас управимся. Все сделали понимающие лица. Никита Андреев легонько пихнул Таню в бок. Дескать, что я тебе говорил? Какие могут быть вопросы? Сделанным равнодушием отозвался Казимир Лях. Он извлек из воды похожий на железный одуванчик на длинном стальном стебле аппарат. Что это такое, Таня в университете не объясняли, а спросить у Никиты она все время забывала. И, поднимая брызги, решительной походкой направился к берегу, держа свой одуванчик как хоруквь. За ним потянулись и другие. Подошло время обеда. Сияющий Тодо Аои в высоком белом колпаке поставил перед рассевшимися вокруг стола археологами широкое блюдо с тушеной капустой, водрузил перед каждым салатницу с греческим салатом и с воистину самурайской неспешностью принялся разливать по тарелкам наваристый суп с фрикадельками. Над столом распространился тонкий аромат гвоздики и домашний запах укропа. Суп золотился в лучах заходящего солнца. А фрикадельки походили на гранитные валуны, омываемые теплым течением. Однако на прелестные фрикадельки никто даже не смотрел. Археологи молча подносили к ртам ложки, нехотя жевали, словно бы присутствовали не на обычном обеде, а на поминках по уважаемому и любимому человеку. «Что это было происходить, скажите, пожалуйста? Почему, скажите, пожалуйста, вы не есть с аппетитом?» — спросил Тодо. «Я наклала в еду слишком большую соль?» «Да нет, соли достаточно», — вежливо отозвалась Арина Анатольевна. «Где ушли остальные?» — не унимался Тодо, имея в виду, конечно, Горяинова, Башкирцева, Катенина и Шульгу. «Они сказали, что поедят потом». «Хм...» — Тодо озадаченно нахмурился. «Зачем?» «Они заканчивают исследование», — процедил Никита. «Исследование есть очень важная вещь, говорю уверенно. Но когда в желудке много вкусной еды, в голове сразу делается много мыслей». «Они не голодны, Тодо», — сказала Арина Анатольевна холодно и посмотрела на повара со значением. Стараясь не выказывать обиду, Тодо спешно ретировался к плите. Как и Таня, 17-летний Тодо, рожденный в семье русских японцев на Сахалине, был в экспедиции первый раз. Увы, Никита Андреев не взял на себя труд объяснить ему, что почем в мире полевой ксенологии и что техногенные объекты – вещь деликатная, серьезная. Обед закончился в полном молчании. Чувствовалось, нервы у археологов напряжены до предела. Что там происходит возле арсенала? Не угрожает ли жизням их товарищей опасность? Мало ли что там, во второй камере. Но, как говорится, Бог миловал. К вечеру в лагере появились мокрые, измотанные Башкирцев и Катенин. Они волокли за собой защитные костюмы и вполголоса о чем-то спорили. Казалось, за эти часы Башкирцев постарел на 10 лет. Спустя полчаса на окраине деревни материализовались Горяинов и Шульга. За ними следовали анонсированные Никитой самодвижущиеся чемоданы, конструкция которых, опять же, если верить Никите, позволяла содержимому уцелеть даже в эпицентре ядерного взрыва. Чемоданов было два, синий и белый. При виде начальства пилот планеты лета Алекс Нарзоев, здоровяк и молчун, тут же оставил в сторону одноразовый стаканчик с черным кофе и вскочил на ноги, всем своим видом выражая готовность идти, куда скажут. Горяинов ответил Нарзоеву легким кивком. И вот уже все трое зашагали в сторону горы Хуанита, у подножия которой в старом, основательно заросшем поверху Капонире расположился планета Лед Счастливый. Участники экспедиции завистливо смотрели троице вслед. А когда Горяинов, Шульга и Нарзоев скрылись из виду, экспедиция просто-таки взорвалась поздравлениями и радостными воплями, потому что всем было ясно, цель, сколь бы загадочной она ни была, достигнута, и каждый, даже повар Тодо, вложил в ее достижение свою лепту. А еще все знали, теперь 2 дня отдыха и домой. «Сегодня наверняка будет гулянка», — довольно потирая руки, сказал Никита. Но мы же еще не закончили. Штейнгольц говорил, мы должны провести замеры и съемку руин терракотового колумбария. Подумаешь, на полчаса работы, — отмахнулся Никита. А еще в плане значится проведение исследовательских работ на косе Динна. Туда поедут Катенин, Киприанов и Арина Анатольевна. Нам там вообще делать нечего, — парировал Никита. Не наш профиль. В таком случае как мы должны поступать? «Радоваться хорошей погоде, пить вино, танцевать», — Никита подмигнул Тане. Он старательно культивировал имидж Жуира и Бон-Вивана от науки. «А кому не нравится моя жизненная программа имени старика Эпикура?» — продолжал Никита, подразумевая Таню. «Те могут хоть сейчас садиться за написание статьи «Реконструкция города Сефсе методом культур функциональной экстраполяции по Людичу». Но Таня даже не улыбнулась ему в ответ. Она все еще находилась в плену у своих мыслей. Ее мучило страстное любопытство. Ей невероятно хотелось знать, что же все-таки лежит в чемоданах. «А если я их спрошу, что там?» «Кого это их?» «Ну, хотя бы Катенина. Зачем?» «Я же имею право знать, что мы нашли. Ведь я тоже принимала в этом участие». Никита не сразу понял, что именно имеет в виду Таня. А когда понял, лицо его сразу стало недобрым и взрослым. «Знаешь, Танек, я тебе не советую ничего спрашивать, как друг, понимаешь? С государственными тайнами лучше не связываться, дольше проживешь. Но ведь это важно, — убежденно выпалила Таня. Может быть, этот вопрос будет мучить меня всю оставшуюся жизнь?» «Скажешь тоже всю оставшуюся жизнь, — заулыбался Никита. Да что там в принципе может лежать? Ёршик для космического унитаза, страшно радиоактивный и обладающий антигравитационными свойствами. Репеллент, убивающий инопланетных комаров размером с альбатроса, а в качестве побочного эффекта и всю земноподобную фауну в радиусе 10 километров. Все эти штуки только называются очень внушительно. Ансамблями, констелляциями, обоймами. А на самом деле это всего лишь мусор. Опасный для нашего здоровья техногенный мусор. Побочный продукт цивилизации, о которых мы не знаем ровным счетом ничего, кроме того, что они были другими. Короче говоря, выбрось эту чушь из головы. Татьяна Ивановна, будьте добры подписать здесь. Рядом с Никитой и Таней, чаевничающими под раскидистым деревом, появился Казимир Лях. В руках он держал электронный планшет. Планшет голубел неким официальным документом. Будь там текст научной статьи, фон был бы нежно-салатным, а если художественная проза, бумажно-желтым. «Что это?» — спросила Таня. «Так нужно, подписывай, я тебе потом объясню», — процедил ей в ухо Никита. Но Таня решила не оставлять объяснение на потом. Она пробежала глазами по тексту. «Я, ниже подписавшаяся, сохранять в тайне, не допускать и не способствовать распространению информации о характере раскопок, оповещена, что нарушение вышеперечисленных правил влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РД».